Три месяца прожил художник у Третьяковых. А сколько мы переговорили, сколько книг перечитали по вечерам. Особенно увлекались Шекспиром, зачитывались благонамеренными речами Салтыкова-Щедрина и обсуждали увлеченно, с интересом, а для отдыха брали томики стихов Никитина или Полонского. Днем же, когда Иван Николаевич работал, на сеансах часто присутствовали дети. Художник любил детей, постоянно шутил с ними и даже решил по просьбе Веры Николаевны напомнить чем-нибудь на портрете пятерых младших Третьяковых. Придумали так. Божья коровка, сидящая на зонтике, будто бы будет Машуточка, жук Миша, бабочка Люба, кузнечик Саша, птичка на ветке Вера. Только редко удаются произведения с такой вот искусственной надуманностью. К сожалению, и портрет Веры Николаевны, работа над которым затянулась на несколько лет, не удался, потому что сам художник, отрываясь для других картин, остыл к неполучавшемуся портрету. Зато в эту же зиму написал он быстро и превосходно портрет самого Павла Михайловича. Никогда бы не согласился Третьяков специально позировать. Нас скрутило его тогда подагра, совсем не было возможности двигаться. Воспользовался этим Иван Николаевич и оставил грядущим поколениям изображение скромного и верного друга художников. В эти сеансы они сблизились особенно. Им было интересно и приятно друг с другом. Крамской давно уже не думал о Третьякове как о богатом меценате, а понимал его и глубоко уважал. Именно поэтому, уехав за границу собирать материал к задуманной большой картине «Хохот», так и оставшейся неоконченной, Крамской в письмах делился с Третьяковым всем тяжелым, что было на душе. «По выезде из России нахожусь в каком-то смутном состоянии, точно я сделал что-то дурное, в чем-то перед кем-то виноват». Семью Крамского нередко постигали беды, омрачавшие существование. Павел Михайлович поддерживал его и морально, и материально, как мог. «Раз есть семья, то постоянно жди и жди препятствий к исполнению самых неотложных предприятий», — отвечал он художнику. «И потому, если кто может ради идеи все другое, самое близкое сердцу, отодвинуть на второй план, пользуйся первой удобной минутой и не оглядывайся». Слова эти взяты из сердца, из собственного опыта и переживаний. В них весь Третьяков. Человек, сжигаемый своей идеей, живущий ради ее осуществления. Он умел так жить и советовал другим. Такие цельные натуры нечасто встречаются. Крамской с восхищением и уважением писал в том же 1876 году: «Вы, несмотря ни на свое положение, ни на свои средства, трудитесь и работаете так, как немногим работникам достается на долю. И самые эти средства в значительной степени зависят от того истощения сил, которым вы страдаете». На что Павел Михайлович отвечал просто: «Работаю потому, что не могу не работать». Работа съедала здоровье, но относительно роздыха, особенно в художественных делах, не могло быть и речи. В 1877 году Третьяков порадовал себя замечательным приобретением — этюдами Александра Иванова. Только вот происходящее событие, война с Турцией, угнетали Павла Михайловича. Он внимательно следил по газетам за военными действиями, переживал, что героические солдатские подвиги и горечь потерь, идущие с ними рядом, не всеми глубоко понимаются. С грустью сообщал Крамскому: «А тут кругом все то же детство и повальное малодушие. Не говоря о разных праздниках в пользу пострадавших от войны, мы в Кунцеве устроили бал, просто только в свое удовольствие, и в день нашего поражения под Плевной на этом бале были и веселились самые близкие мне люди». Сам Павел Михайлович на празднике не присутствовал, несмотря на то, что бал был благотворительным. Ушел в лес и бродил там один до темноты. Он думал о людях, страдающих в окопах и каждый день идущих на смерть. Его мысленному взору все представлялись: Поленов, сражающийся в Сербии, и тяжелораненый Верещагин, уехавший на фронт военными корреспондентами. В последующие дни Третьяков почти ни с кем не разговаривал. Домашние чувствовали себя виноватыми, а сам глава дома при первой же поездке в Москву внес в банк новое пожертвование на нужды армии.